Студия «Вера М.» представляет книгу из серии «Россия в мемуарах». Николай Иванович Свешников. Воспоминания пропащего человека. Запись производится по изданию «Москва», издательство «Новое литературное обозрение», 1996 год. Читает Олег Федоров. Николай Иванович Свешников. Воспоминания пропащего человека. Тяжелое, грустное, безвыходное положение. Все от меня отступились. И любимая женщина, и родные, и товарищи, и знакомые. Всем я, что называется, насолил. Меня называют эгоистом, но я не считаю этого эпитета ко мне подходящим, потому что, по моему разумению, эгоист – человек себя любящий. А между тем, есть ли еще такой себе враг, как я? Нет. Хотя я и делал много подлостей перед своими ближними и благодетелями, но я не эгоист. У меня мягкое, доброе и жалостливое сердце. Я всегда готов похлопотать о другом или помочь другому, если у меня есть возможность. Меня называют пьяницей, но я и не пьяница. Я так, что-то такое, какая-то бесхарактерность, не умеющая смотреть на жизнь как следует и не могущая перенести настоящего ее течения. Но я не хочу оправдываться. Пускай другие как хотят, так и судят о моей неисправимости и порочных наклонностях. А я опишу только мою жизнь, не скрывая ничего из того, что в ней совершилось. Может быть, эта откровенная и тяжелая для меня исповедь принесет кому-нибудь пользу. Глава первая. Мой отец, наш дом, крестная, дедушка Василий, поступление мое в школу, порядки тогдашних приходских и уездных училищ, историк города Углича Киссель, кончина крестной и матери, подлекарь Петр Иванович и лекарка Елена Ивановна. Родился я в городе Угличе. Родители мои были мещане. Отец занимался холщевничанием по ярмаркам и по базарам, то есть скупал у крестьян холст, пряжу, лен, пеньку, кожи и другие крестьянские произведения. И все это перепродавал или на месте, или дома, более крупным торговцам. Жили мы сначала, как говорится, не бедно и не богато. Роскоши у нас не было, но и нужды мы не терпели. Дом у нас был на одной из больших улиц города, близ рынка, или, как у нас в городе называют, торга. Хотя и не очень большой, но и не маленький. Такие дома теперь уже более не строятся. Он был двухэтажный, в 6 окон на улицу, имея низ каменный, а верх деревянный. В каждом этаже на улицу было по 2 равные комнаты, которые у нас назывались по-тогдашнему горницами. В верхнем этаже, кроме того, была еще отдельная комната, называемая светелкою, и кухня с небольшую горенкою, носившей у нас общее название «стрепушей». Все эти помещения разделялись одно от другого большими сенями, имевшими с двух сторон по крыльцу. В сенях были устроены 2 чулана, в которых хранилась праздничная одежда, посуда и другие вещи, редко требовавшиеся в нашем хозяйстве. Лестница на чердак называвшейся у нас подволокою, и несколько стенных шкафчиков.